Часть вторая, глава первая. Эвхенар, сын Тимархида. «Я предчувствовал, что случилось что-то недоброе в моем доме», — молвил Еврибиат, сидя в кресле с подлокотниками. Он посмотрел на жену, сидящую напротив, в другом кресле. «Когда наш флот стоял у Саламина, ты приснилась мне. У тебя было печальное лицо, и на мой вопрос, что же стряслось, ты ничего не успела ответить. Меня разбудил Динон, поскольку пора было собирать военный совет». Еврибиат тяжело вздохнул. «Вот я и дома. Однако ничто меня здесь не радует после того, что я услышал из твоих уст, милая». Алкибия молча покачала головой со скорбным выражением на лице. Весь ее вид говорил о том, что она до сих пор не может оправиться от жестокого удара судьбы, который обрушился на их семью. Беда заключалась в том, что их дочь, Дина Маха, была помолвлена с одним очень достойным гражданином, овдовевшим 2 года тому назад. Этого человека звали Аристодем, сын Агисарха. Хотя Аристодему было всего 27 лет, он уже успел совершить немало военных подвигов. У спартанцев самые доблестные из граждан обычно состоят в отряде царских телохранителей, называемых гиппеями, то есть всадниками. Гиппеев было 300 человек, и сражались они всегда в пешем строю. Этот привилегированный пеший отряд воинов назывался всадниками, поскольку всякому вступившему в него государство дарило коня. В те времена конницы в спартанском войске не было. Основой ударной мощи лакедемонян являлась пешая фаланга, состоявшая из нескольких тысяч гоплитов. Не было лошадей и в обозе спартанского войска. Их заменяли мулы и ослы. Лошадей спартанцы разводили исключительно для конных прогулок в мирное время, а также для состязаний на колесницах в Олимпии и на местных празднествах в честь богов. Состав гиппеев обновлялся каждый год путем голосования всех полноправных граждан. Это происходило осенью, когда проходили перевыборы эфоров. Каждый спартанец, имеющий право голоса, писал на восковой табличке имена тех сограждан, которые, по его мнению, достойны быть царскими телохранителями. Все таблички с именами попадали в руки старейшин, которые и зачисляли в гиппеи тех граждан, чьи имена чаще упоминались в этих списках. Аристодем состоял в отряде царских телохранителей 6 лет подряд, так как он славился своим мужеством. Когда началась война с персами и царь Леонид ушел к Фермопилам вместе со своими телохранителями, то среди них находился и Аристодем. Поскольку эллинское войско, собравшееся у Фермопил, было невелико, поэтому Леонид разослал гонцов в разные области Эллады, прося скорее прислать помощь. Одним из этих гонцов оказался Аристодем. Побывав в Элиде и Ахае, Аристодем на обратном пути к Фермопилам узнал, что Леонид и все его телохранители погибли в неравной битве с персами, прикрывая отход греческого войска. Какой-то изменник показал варварам обходную тропу по горам. Этим и воспользовался Ксеркс, двинув отборные персидские отряды в тыл эллинского войска. Аристодему ничего не оставалось, как отправиться в Спарту. Вместе с Аристодемом в Лакедемон прибыл другой гонец Леонида по имени Леарх. Он тоже ездил за подмогой и таким образом избежал гибели во время трагической развязки у Фермопил. По законам Спарты Аристодем и Леарх считались трусами, поскольку они не разделили героическую гибель отряда Леонида. Эфоры обвинили Аристодема и Леарха в том, что те якобы намеренно задержались в пути, желая уцелеть. Оба лишились гражданских прав и всенародно объявлялись задрожавшими. Это означало, что отныне никто из спартанцев не имеет права здороваться с ними на улице, пускать их к себе домой и вообще оказывать им какую-либо помощь. Всякий гражданин, нарушивший эти запреты, облагался штрафом. Такой позор можно было смыть только кровью. Леарху его мать сама дала меч, чтобы он покончил с собой. После этого эфоры сняли обвинение с Леарха. Аристодем не последовал примеру Леарха. Он считал, что спартанцу более пристало заканчивать свой жизненный путь в сражении с врагами. На упреки недоброжелателей Аристодем отвечал, что он никогда не спасался бегством от опасности и невзгод. А самоубийство, по его разумению, и есть самое настоящее бегство от жизненных трудностей. «Не смертью, но своей жизнью я докажу эфорам, что они возвели на меня напраслину», — молвил Аристодем. Опала, которой подвергся Аристодем, грозила лишением гражданских прав и его детям. По этой причине Алкибия расторгла помолвку своей дочери с Аристодемом, не дожидаясь возвращения мужа из морского похода. Аристодем отнесся с пониманием к такому поступку Алкибии. Однако Диномаха наперекор матери продолжала тайком встречаться с Аристодемом. Если Диномаха вдруг забеременеет от Аристодема, то тем самым она навлечет величайший позор на нашу семью, жаловалась супругу Алкибия. «Мои уговоры не действуют на Диномаху. Она заявляет, что любит Аристодема и не собирается его бросать. Поговорил бы ты с нею, ребят. Ты же умел находить общий язык с Диномахой». «Непременно поговорю, дорогая», — сказал Еврибиат. «Мне ведь не безразлична ее судьба. Где она сейчас?» «Последние два дня я держу Диномаху взаперти», — ответила Алкибия, в голосе которой прозвучали нотки раздражения. «Эта дерзкая девчонка совершенно отбилась от рук. Она смеет дерзить мне, словно я и чужая». «Где ты ее заперла?» Евербят поднялся с кресла, собираясь немедленно встретиться с дочерью. «В гостевой комнате», — сказала Алкибия и тоже встала. «Милый, может, сначала умоешься с дороги? Я велю рабыням накрыть на стол. Мы пообедаем вместе, ты, я и Диномаха. За обедом и потолкуем о наболевшем». «Что ж, прекрасная мысль». Евербят обнял супругу. «У нас в доме есть горячая вода. Хочу выкупаться и смыть с себя дорожную пыль». Алкибия удалилась, чтобы отдать необходимые распоряжения служанкам, а заодно выпустить из домашнего заточения свою строптивую дочь. Пусть Диномаха порадуется возвращению отца из долгого, но победоносного похода. Из Коринфа до Спарты Еврибиат добирался сухопутными дорогами. Он сопровождал афинских послов во главе с Фемистоклом, которые собирались в узком кругу обсудить со спартанскими эфорами продолжение войны с персами будущим летом. Кроме Еврибиада, Фемистокла и его свиту оберегали в пути спартанский царь Леотихид и его слуги. Леотихид представлял Лакедемон на осенних заседаниях Синедриона. Спартанские триеры возвращались домой под началом Филохара и Симбулея Динона. Путь по морю в это время года был более опасным из-за штормов, поэтому Еврибиат и Леотихид убедили афинских послов добираться до Спарты по суше. Был конец ноября.